Интересно, какая между ними связь? Отсюда есть только одно направление, древний город Нардория, проговорил, мысленно представляя карту местности. Да, но как киборг узнал, что моей жены находится там? Килибры, ты забыл, как работает информационная сеть между поселениями на этой планете? Кто-то обязательно сообщил ему об их местонахождении. Вот проклятая тварь! Выругался Дарс. Согласен полностью. Мы продолжили движение, напряженно всматриваясь в древние стены, готовые в любое мгновение среагировать на малейшую угрозу. Атмосфера была пропитана ощущением чего-то древнего, могущественного и потенциально опасного. И тут из-за одной из массивных полуразрушенных стен раздался до боли знакомый голос: «Ты пришел, Рик». Ни секунды не сомневался, что ты обязательно придешь сюда. Все четыре дроида мгновенно развернулись в направлении голоса, их оружейные системы автоматически нацелились на потенциальную цель, энергетические поля засветились готовностью к бою. Но я поднял руку, временно останавливая их. Тагир произнес, замерев на месте и чувствуя, как адреналин заполняет каждую клетку тела. «Долго же ты меня поджидал в этом забытом богами месте?» 200 лет, Рик», — ответил киборг, медленно и частично появляясь из-за массивной каменной стены. 200 бесконечно долгих лет. Вид у него был поистине ужасающий. То, что когда-то было искусственной человеческой кожей, теперь висело отвратительными лохмотьями, обнажая металлический экзоскелет, покрытый начинающейся коррозией и боевыми повреждениями. Из его груди по-прежнему медленно сочилась густая белая жидкость, серьезные повреждения от нашего последнего столкновения так и не зажили полностью. Но самое пугающее были его глаза, в них горел безумный огонь навязчивой идеи, одержимости, граничащей с полным помешательством. «Ты выглядишь просто отвратительно», — заметил Дарс, крепко держа винтовку наготове. «Что купание с морскими клизами не пошло на пользу твоему железному здоровью?» Тагир полностью проигнорировал его едкие слова, не сводя горящего взгляда с меня. «Ты хочешь знать, за что именно ненавижу тебя всей своей сущностью?» Медленно спросил он, делая осторожный шаг вперед. «Понятия не имею», — честно ответил ему, одновременно мысленно отдавая приказ всем дроидам, «если он сделает еще хотя бы один шаг в нашу сторону, немедленно открыть огонь из всех стволов без предупреждения. И, откровенно говоря, мне это совершенно неинтересно. Твоя программа дает серьезный сбой, железяка. 200 лет назад меня просто не существовало в этом мире». «Неправда», — взревел киборг таким голосом, что если бы поблизости находилась местная живность, она бы вся разбежалась в ужасе отсюда. «Ты был командиром имперского флота. Ты отдал приказ уничтожить исследовательскую станцию. Ты хладнокровно убил всех моих людей. Никого я не убивал 200 лет назад». Резко и категорично ответил ему. «Меня тогда просто не существовало. Это невозможно. Лжешь». Тагир молниеносно выхватил из-под потрёпанного плаща 2 тяжёлых бластера и направил их стволы прямо на меня. В то же самое мгновение все 4 дроида одновременно открыли сокрушительный огонь из всех стволов. Их плазменные залпы озарили развалины ярким светом. Дарс поддержал их из своей винтовки, метко посылая заряд за зарядом. Киборг успел выпустить всего пару поспешных зарядов в мою сторону, но моя персональная силовая защита легко отразила их. После чего я быстро укрылся за массивным корпусом ближайшего дроида. Киборг явно не понимал, с чем именно он столкнулся, и не представлял себе истинную огневую мощь моих невейских абордажных дроидов последнего поколения. К тому же все тактико-технические характеристики и критически важные слабые места этой модели киборгов были мною заранее заложены в боевые программы дроидов как первоочередные цели для поражения. Совершенно неожиданно для себя Тагир оказался под настоящей лавиной концентрированной плазмы, летящей в него, что стало для него полной неожиданностью. Он пытался укрыться за остатком стены. Он не сумел, немного постоял, покачиваясь, словно пьяный, а затем с металлическим лязгом рухнул на белые плиты того, что в здании раньше было полом. Когда мы приблизились, его металлические конечности судорожно скребли по разрушенному полу в отчаянной попытке доползти до убежища. Искры сыпались из поврежденных суставов на плече, а из пробоин в броне сочилась вязкая синтетическая жидкость, окрашивая белые плиты в темными разводами. Однако киборг по-прежнему пытался двинуться в сторону укрытия, но его системы окончательно отказывали, один за другим гасли индикаторы на его груди, а сервоприводы издавали предсмертные хрипы и отказывались работать. «Готов?» — мрачно бросил Дарс. Дарс медленно опустил дымящуюся винтовку, ствол которой светились от перегрева, и осторожно направился к поверженному киборгу. Каждый его шаг отдавался глухим эхом в мертвой тишине древних руин. Последовал за ним, напряженно всматриваясь в неподвижное металлическое тело, не спуская с него глаз ни на секунду. После всего пережитого в этом проклятом месте доверять не приходилось даже мертвому врагу, слишком много неприятных сюрпризов преподнесла нам эта планета. Когда мы осторожно приблизились, держа оружие наготове, выяснилось, что он все еще жив. И еще пытается двигаться. Металлические пальцы одной конечности слабо, почти беспомощно, скребли по отполированным временем каменным плитам, оставляя тонкие царапины на их поверхности. В груди что-то хрипло работало, видимо, резервные системы жизнеобеспечения все еще боролись за существование своего носителя. Красные диоды мерцали в такт этому механическому дыханию, как предсмертная агония машины. Он медленно повернул голову и посмотрел на нас единственным уцелевшим глазом. Линза треснула, но все еще фокусировалась. В нее тут же выстрелил Дарс из своей винтовки. Линза треснула и оплавилась, но какая-то упрямая искра в глубине продолжала мерцать, словно последняя надежда умирающего сознания. Киборг вначале пытался что-то сказать, его искусственные голосовые связки напрягались, но у него получалось только бульканье и металлический скрежет. Белая синтетическая жидкость, аналог крови для машин, пузырилась в его горле, мешая речи и стекая по подбородку серебристыми струйками. В какой-то момент, когда система самочистки справилась с повреждениями, и я все же разобрал слова «Рик, ты слышишь меня?» Голос звучал как эхо из металлической трубы, искаженное и далекое. «Слышу», — ответил, невольно подавшись вперед. Это хорошо, механический голос становился все слабее, словно батарея разряжалась на глазах. Значит, выполнил свою задачу. В этот момент пронзительно взвыло мое пси. Опасность. Смертельная опасность. Дарс, назад. Успел только крикнуть и отпрыгнуть в сторону, инстинктивно прикрывая голову руками. В тот же момент раздался оглушительный взрыв.